Глава 22. Мудрое революционное правительство во главе с добродетельным Робеспьером возвысилось, как известно, над принципом вольного слова, но маленький оазис свободы в пустыне, порабощенной Францией, это я говорю для вас, ибо вы, революционеры, любите такие образы. Маленький оазис свободы мудрое правительство все же сохранило. Имя ему — консьержери. Здесь мы имеем возможность говорить все то, что думаем, ибо у стен, вопреки распространенному мнению, нет ушей. Возвысимся же до полной терпимости друг к другу, мой милый товарищ, по эшафоту. Заметьте, я говорю лишь о терпимости, а никак не об уважении к чужой мысли. Уважение к чужой мысли проповедуют неизлечимо глупые люди, страдающие застарелой любовью к принципам британской свободы. Я терплю, например, философию полоумного Робеспьера и красноречие Баррера. Правда, мне, собственно, было бы трудно поступить иначе и не терпеть их. Но уважать этих двух негодяев я никак себя не считаю обязанным. Вы же, дорогой коллега, своей нетерпимостью оскорбляете стены нашей Альма-Матер, нашей славной Академии Консьержери. Вполне допускаю, что вас раздражают и мои мнения, и некоторая болтливость, развившаяся у меня на старости лет. Но думаете ли вы, например, что меня в свое время не раздражали те свободолюбивые статьи, которые вы печатали в свободолюбивом органе свободолюбивого маркиза Кондорсе? Да простит ему за его самоубийство Господь половину его грехов, не говорю все грехи, ибо это значило бы требовать слишком многого даже от милосердия Господня. В небольшой тюремной камере на рядом поставленных койках лежало два человека. Один лет 65, другой вдвое моложе. Старик, лежавший с закрытыми глазами, говорил быстрее, чем обыкновенно говорят старики. Лимонно-желтое лицо его изредка дергалось судорогой. «Мосье Пьер Ламор», — сказал с раздражением другой заключенный, — «я иду дальше вас и не боюсь уподобиться неизлечимо глупым сторонникам принципов британской свободы. Я готов был бы и терпеть, и уважать ваши взгляды. Но, к несчастью, их у вас нет. Вы только ставите знак минус перед воззрениями других людей. И не скрою, этот знак минус в конце концов несколько утомляет. Вы повторяетесь. Нет ничего легче, чем отрицать все. Очень молодому человеку бывает лестно прослыть скептиком демонического уклада. Бессознательное кокетство юношей находит в скептицизме и в пессимизме признак утонченности ума, некоторую природную изысканность. Но вам кажется седьмой десяток. Перестаньте же, ради Бога, удивлять меня глубинами отрицания и пессимизма. В этой области со времен Монтэня не сказано ни одного путного слова. А если есть писатель, который сильно устарел в 1794 году, то, думаю, именно Монтэнь. Человечество давно возвысилось над дешевым и бесплодным отрицанием. Пьер Ламор негромко, невесело засмеялся. Открыл глаза, посмотрел на часы и с трудом приподнялся на постели. «Милый мосье Борегар», — сказал он, — «разумеется, разговор наш совершенно бесполезен. Я производил над собой и над вами небольшой психологический опыт. Однако течение в науке, которую называют философией, утверждает, будто мнение людей зависит от социальных и физиологических условий их жизни. Социальные условия жизни у нас с вами достигли в консьержери такого равенства, какое не снилось ни Томасу Мору, ни Кампанелли, ни другим провидцам будущего и благодетелям человечества. Одна половина этой камеры в консьержери принадлежит вам, другая — мне. И больше ни у вас, ни у меня нет ничего. Физиологические условия жизни у нас тоже почти одинаковы. Робеспьер позаботился и об этом. Правда, я вдвое старше вас, но обоих нас казнят в лучшем случае сегодня, 9-го Термидора, в худшем — послезавтра. Ведь завтра, по случаю праздника декады, мосье Сансон отдыхает. А так как возраст человека, знающего точно, когда он умрет, гораздо правильнее считать от дня смерти, чем от рождения, то мы с вами в сущности близнецы. Следовательно, если хоть немного верить философам указанного мною течения, я должен был бы теперь совершенно во всем с вами сходиться. На самом деле мы не сходимся почти ни в чем. Я, как вы не совсем правильно замечаете, упорно расставляю знак минус. А вы до самого эшафота сохранили трогательную привязанность к идеям Великой Французской революции, которая по досадному недоразумению отправляет вас на этот эшафот. Как тонко заметил утром председатель революционного трибунала, вы заподозрены в том, что вы подозрительны. Согласитесь, кстати, что юристы старого строя, которые отправили на казнь Каласа и о которых просветитель Вольтер написал столько бичующих страниц, были все же значительно грамотнее судей революции. Я с сожалением констатирую, что ваше старание ввести во Франции гарантии британской свободы не совсем увенчались успехом. Вместо закона о неприкосновенности личности, принятой в 1679 году. Английским парламентом у нас действует закон 22-го пререаля. Мы попали под колесо истории. Тем хуже для нас, сказал Боригар. Что из этого следует? Колумб умер в нищете, но Америка все же открыта. Недостойно человека из-за собственного несчастья отказываться от того, что в течение всей жизни было его идеалом. У вас странный подход к революции. Из-за личных обид, из-за частных несправедливостей, из-за отдельных преступлений вы проглядели величайшие события мировой истории. Да, каюсь. Мне очень трудно подняться мыслью так высоко. От меня упорно ускользает красота идеала, во имя которого мне мимоходом отрубают голову. Вы — другое дело. Вы — римлянин. Я давно думаю, что нас погубили римляне. Все вы воспитывались на идеалах древности. Бессовестный лгун Плутарх, не знавший по-латыни, научил вас римской истории. Отъявленный негодяй Саллюстий давал вам уроки римской морали. А порнограф Светоний, не уступающий во многих отношениях гражданину де Саду, поселил в ваших душах восторг перед римской простотой нравов. Видит Бог, мы сами достаточно скверный народ, но по совести римляне были хуже нас. Не буду обосновывать это положение, приведу только один пример. Сансон сегодня отрубит нам голову в 2 секунды и совершенно безболезненно. В средние века нас, вероятно, жгли бы на костре 2 часа, а у римлян мы висели бы живые на крестах не менее 2 дней. Ну, вот видите, и вы уверовали в прогресс. Я рад за вас. Как же! Я верю в прогресс не менее трогательно и твердо, чем вы и бедняга Кондорсе. Человечество совершенствуется и идет вперед, но только ему не к спеху. По моим подсчетам, правда, очень приблизительным, через 170 тысяч лет такие мерзавцы, как Робеспьер или Саллюстий, перестанут пользоваться общим признанием в качестве учителей добродетели. А закон 22-го пререаля, возможно, будет отменен даже раньше. Вы правы в перспективе 1 дня. я прав, в перспективе века. В 19 столетии Франция будет так же свободна, как Англия, и это благодаря революции. Путь к добру идет через зло. Да, революция отправляет меня на эшафот, а я на эшафоте буду кричать: «Да здравствует революция!» И кричите! Здесь римский идеал у вас начинает смешиваться с еврейским. О, зловещие два народа! Вы правы в перспективе века, но в перспективе вечности цена революции — медный грош. Следовательно, с точки зрения вечности, прав опять-таки я? Какое мне дело до политической свободы парижских лавочников XIX столетия? Пьер Ламор с трудом наклонился и поднял на койку с пола небольшую корзину. «Милый друг», — сказал он изменившимся голосом, — «до прихода палача остается не менее 2 часов. Не скрою от вас. Запас моей нервной силы уменьшается. Я не хочу идти в общую камеру. Вид женщин, которых казнят вместе с нами, слишком меня волнует. Мы все в тюрьме ведем себя с достоинством. Мы шутим, мы разговариваем о политике, мы играем в гильотину. Но вы знаете так же хорошо, как я, чего нам стоит наше бесстрашие. Пусть одна из женщин истерически вскрикнет, тюрьма превратится в дом умалишенных. Останемся же вдвоем в этой камере до прихода палача. Я чувствую, что один остаться здесь не в силах. Будем лучше продолжать наш бесполезный разговор. Тональность моей иронии неестественна, как неестественна тональность вашей веры. Сделаем мысленно поправку на эшафот и не будем смущаться фальшью речи. Кроме того, давайте есть и пить. У меня нет ни малейшего аппетита, но это ничего не значит. Вино и пища — самые острые наслаждения человека. После любви и сна — в нашей власти. В моей корзине пулярда, хлеб, фрукты и несколько бутылок. Я потратил на них последние деньги, и добрый консьерж достал все лучшего качества. Для меня заготовлены еще и капли, ибо я дорожу здоровьем и очень люблю лечиться. Если у вас также есть припасы, объедините их с моими. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Устроим, милый друг, некоторое подобие последней трапезы жирандистов. Только в отличие от них не будем петь Марсельезу, ибо эти плохие стишки чрезвычайно меня раздражают. Другой заключенный слабо улыбнулся и тоже поднялся на постели. Старик налил вина в 2 глиняные кружки и тупым ножом разрезал пулярду на доске корзины. Руки у него сильно дрожали. — Кстати, о стихах, — сказал он медленно. — Вы видели того молодого человека, который пробыл с нами 1 день и позавчера был казнен? Его зовут Андре де Шенье. Он брат известного поэта и сам пишет стихи. Кое-что он читал при мне вслух. Не считаю себя знатоком, но думаю, что этот молодой человек — величайший поэт Франции со времен Корнеля и Расина. Каюсь, несмотря на мою старость, у меня мороз пробежал по спине, когда в устах обреченного поэта я услышал стихи мщения. Кинжал земли одна надежда, твое оружие святое. Мне вдруг показалось, будто над грудью Робеспьера сверкнул кинжал Шарлотты Корде. Стыдно, конечно, в 66 лет так поддаваться эстетическим впечатлениям. Старик посмотрел на часы и продолжал. Может быть, вся наша революция не стоит тех нескольких страниц, которые прочел при мне молодой человек, ни за что отправленный ею на эшафот. Опять скажу по этому случаю. Какие жестокие тираны были старые дураки, короли прекрасной Франции! Вы подумаете, Писателя Вольтера засадили чуть ли не на год в Бастилию за подготовку нынешнего благополучия. И этим возмущалось два поколения людей. «О, Робеспьер, великий учитель добродетели, убавишь ли ты в глупых людях способности к возмущению и энтузиазму?» Старик долго и неестественно смеялся, кашляя и вытирая лоб платком. «А все-таки, — заговорил он опять, — поэты не вправе жаловаться на революцию. Сколько поэтов умерло бы с голоду, если бы Брут в свое время не зарезал Юлия Цезаря? Кто создал легенду революции? Поэты. И когда голова одного из них слетает под топором революционного палача, я отношусь к этому событию так, как к гибели Тюрена на поле битвы. На то он и Тюрен. К тому же, какую богатую тему для других стихотворцев даст казнь Андре де Шенье, если ему улыбнется счастье в лотерее литературной известности. В течение нескольких минут оба заключенных ели молча. Вдруг Боригар поставил на пол кружку с вином, застучал зубами и, закрыв лицо, уткнулся в подушку. Старик поглядел на него, хотел что-то сказать и не сказал ничего. Молчание продолжалось довольно долго. «Не хотите ли еще вина?» — с участием в голосе спросил, наконец, Пьер Ламор. «Или, может быть, вы выпьете воды? Здесь душно». «Я оставляю без средств жену и ребенка», — глухо ответил другой заключенный, не отрывая головы от подушки. Старик перестал есть, налил в кружку воды, а затем аккуратно стал отливать в нее по каплям жидкости с бутылочки с лекарством. Отсчитав 20 капель, он размешал и выпил. В камере была мучительная тишина, какая бывает только в тюрьмах. Молодой заключенный снова сел. «Вы, конечно, не верите в загробную жизнь?» — спросил он, не глядя на старика. «Отчего же?» «Напротив», — поспешно сказал Пьер Ламор, — «в бессмертии души нет ничего невозможного». «Я остаюсь при, может быть, старого умницы Рабле. Разумеется, христианская идея загробной жизни несколько скучновата. Я предпочел бы магометанский рай с деревом туба. Но, за неимением лучшего... Впрочем, я мало осведомлен в этом вопросе, и даже у вас хотел при случае узнать толком, существует ли Бог или нет. В первое время революции Бог признавался существующим и рассматривался как умеренный конституционалист. Потом, как вы знаете, была введена религия разума, и в Нотр-Дам-де-Пари на алтаре сидела полуголая танцовщица Мальяр. Ее даже на руках носили в конвент, и председатель обнял разум в ее лице. Я с удовольствием приветствовал новую религию, ибо мадемуазель Мальяр превосходно сложена, а прежде ее можно было увидеть в натуре только за большие деньги. Ведь я имел честь знать до революции богиню разума. Она тогда была на содержании у моего доброго знакомого, герцога де Субис. Еще позже, кажется, вы предполагали заменить культ разума культом добродетели? По крайней мере, об этом подавал в конвент петицию только что мною упомянутый маркиз де Сад. Но, если не ошибаюсь, Робеспьер недавно объявил себя деистом. Это, разумеется, совершенно реабилитирует Бога, в революционных симпатиях которого теперь трудно усомниться. «Если есть загробная жизнь, то мы будем иметь удовольствие видеть издали, как деист Робеспьер жарится в аду», — сказал мрачно усмехаясь молодой заключенный. «Это удовольствие, к сожалению, тоже не вполне нам обеспечено. Ориген Адамантовый утверждал, что все люди непременно спасутся и что адские огни рано или поздно погаснут. Добряк Ориген написал даже в защиту своей ценной мысли 6000 книг. Константинопольский собор предал его анафеме и очень хорошо сделал. Гениальные люди верили, однако, в бессмертие души. Верили. Лейбниц думал, что душа человека после его смерти остается в этом мире, но, отдыхая от земной жизни, пребывает в состоянии сна и ждет момента пробуждения. Ждет она, впрочем, довольно долго, миллиард столетий. Цифра и круглее, и больше моих 170 тысяч лет. «Нет, подумайте», — вставил вдруг засмеявшись Пьер Ламур, «вы подумайте, как должна была опротивить Лейбницу жизнь, если он назначил миллиард столетий отдыха. А все-таки старику было страшно сказать «никогда». Ох, нехорошее, нехорошее это слово! Ничего нет страшнее его на свете!» Пьер Ламор снова вынул часы и тотчас опустил их в карман, не посмотрев на стрелку. «Так, значит, по-вашему, никогда?» — медленно спросил Боригар. «По всей вероятности». «Где же мы будем сегодня вечером?» «Там, где нам будет не хуже, чем здесь». «Что ждет нас?» «Мы теряем немного». «Да, вы правы. Жизнь ужасна. Смерть — избавление». «Наконец-то вы пришли к этой здравой мысли!» В камеру тюрьмы внезапно донесся издалека тяжелый, глухой, медный звук колокола. Пьер Ламор вздрогнул и с открытым ртом уставился снизу в небольшое окошко, проделанное в стене у потолка. За первым ударом колокола через мгновение донесся второй. Боригар приподнялся на койке и схватил за руку старика. С минуту оба они, не переводя дыхания, смотрели в сторону окошка. У обоих лица вдруг сделались белее постельного белья. Медные удары повторялись все чаще и тревожнее. Молодой заключенный хотел что-то сказать и не мог. Губы его шевелились невнятно. Старик не услышал вопроса, но понял его. «Что это?» Беззвучным движением рта спрашивал Боригар. «Это набат», — прошептал Пьер Ламор.